Часть вторая. Католицизм и папство. При жизни Бенвенуто Челлини сменилось 12 пап. Это понятно. Они принимали сан в преклонном возрасте, но умирали не только от старости. Папа Александр VI умер в августе 1503 года. Дживилегов, 6 носильщиков и 6 плотников втащили в капеллу собора святого Петра гроб, в котором лежала в пышных украшениях огромное, раздувшееся, страшное на вид тело с черным лицом и широко раскрывшимся ртом. Несшие шутили и дурачились, и так как распухшее тело упорно вылезало из тесного гроба, труп бесцеремонно впихивали туда ударами кулаков, срывая с него украшения. То были останки папы Александра VI, умершего накануне. Страшная картина. Дело в том, что папа был отравлен, вернее сказать, отравился по недомыслию ядом, который сам приготовил для другого человека. Накануне Александр VI вместе с сыном Чезаре Борджиа напросился в гости к кардиналу Адриану да Корнето. Еду и выпивку, как было принято, принесли с собой. Как отравленное вино попало в рот папе и его сыну, а сам хозяин избежал отравления, неизвестно. Очевидно, кардинал угадал замысел своих гостей. Страшные деяния Александра VI послужили сюжетом для многих драматургов, романистов, сценаристов. Более того, о них стали сочинять анекдоты. Шахназаров снял на Мосфильме фильм «Яды» или «Всемирная история отравлений». Очень смешная и поучительная история. В роли папы Александра выступил несравненный Олег Басилашвили. Через 500 лет это действительно смешно. А рядом с неостывшими трупами? Жутковато, прямо скажем. После смерти Александра VI конклав кардиналов выбрал нового папу, больного Пия III. Через 26 дней правления он умер. Вот список следующих понтификов с указанием года смерти. Юлия II, в миру Джулиана делла Ревере, 1513. Лев X, 1521. Адриан VI, 1522. Климент VII, 1534. Павел III, 1549. Юлий III, 1555. Марцелл, 1555. Павел IV, 1559. Пий IV, 1565. Пий V, аскет и ревностный реформатор, 1572. Дальше. Школьная информация под названием «Знал, но забыл». Монархическое правление во главе с папой, отцом, появилось в V веке, когда римские епископы добились подчинения прочего епископата. Папство римского архиепископа опиралось на культурное и политическое значение Рима, вечного города, столицы мира. В VII веке появилась папская область со столицей Римом, папы получили светскую власть. Были среди папы яркие личности, им приходилось долго и настойчиво внедрять в сознание людей идею о превосходстве духовной власти над светской. Отношение восточной и западной христианских церквей было, мягко говоря, сложным. После смерти папы Иоанна VIII наступило политическое и нравственное падение папства, продолжавшееся в течение двух веков. Французский историк культуры Эмиль Жебар пишет: «История пап с IX по XIII века напоминает все безумства Калигулы, всю жестокость Нерона. В X веке тускуланские графы отдают святой престол в руки куртизанок и разбойников. 17-летний Иоанн XII помещает в Латеране свой герм и рукополагает диакона в конюшне. Бонифаций VIII свергнутый с папского престола через 42 дня после своего избрания, убегает в Константинополь, унося с собой церковную казну. Был папой и 12-летний ребенок, и женщина занимала папский престол, но это полбеды. Зверства тогда были страшные. Но времена менялись, церковь богатела, постепенно забирая власть в свои руки. Возрождение папства началось с Климента II. Была отменена симония, покупка церковных должностей, непотизм, раздача чинов родственников, и запрещены браки среди белого духовенства и тому подобное. Зачем я об этом пишу? Какое отношение имеет Бенвенуто Челлини к событиям многовековой давности? Но папы были заказчиками ювелира, он с ними тесно общался. Все папы, с которыми он имел дело, исповедовали гуманизм. Но что касается нравственности, духовного осмысления заповедей Христа, своего долга перед паствой, можно сказать, они недалеко ушли от своих предшественников. Папы возглавляли папскую область, и светской власти они уделяли куда больше внимания, чем церковной. За чистотой веры наблюдала святая инквизиция, дословно расследование. По сути, это был трибунал, цель которого – розыск, суд и наказание еретиков. Фактически этот суд появился в первом веке, только иначе назывался. Суд был отдан в руки епископов. Время для христианства было трудное. Шла борьба с ложными пастырями. Оформлялась доктрина христианства. Надо было отделить черное от белого. Тогда же появилось понятие ортодоксия, верная точка зрения на религию и, соответственно, неверная – ересь. Ересь – выбор. Со временем власть суда инквизиции усилилась, наказания ужесточились. И каждый раз основанием тому служили вполне реальные причины. Различают три периода инквизиции. Первый – до XIII века. Человек может найти спасение только в вере. Отсюда долг христианина и особенно служителя церкви обращать верующих на путь спасения. А как? Проповедью, увещеванием, а если это не действует, отлучением от церкви. Позднее еретиков, дабы не было соблазна для других, подвергали тюремному заключению, до сожжения на костре было еще далеко. Но чем сильнее становилась церковная власть, тем строже были наказания. Вторым периодом инквизиции считают время после Тулузского собора 1229 года, когда появилась серьезная угроза папской власти – альбигойцы, катары и прочее. Новой духовной власти предписывается действовать независимо от епископов, и она развернулась в полную мощь. С еретиками боролись беспощадно. Если в IV веке еретиков приговаривали к конфискации имущества, то с 1229 года, помимо этого, уже наказывали смертью, сожжением на костре. В 1252 году папа Иннокентий IV разрешил пытки при допросе еретиков. Третьим периодом инквизиции называют испанскую, особенно лютую. Появилась она с полного согласия Рима. Папа Сикст IV в 1483 году направил в Испанию доминиканского монаха Томаса Торквемаду. Он стал духовником королевы Изабеллы, а позднее возглавил испанскую инквизицию. После объединения Арагона и Кастилии католической церкви было чем заняться. Надо было очистить страну от арабов, а заодно и от евреев. Государству нужны были деньги. Конфискация имущества осужденных в ереси – самый простой путь обогащения. Конец XV века – это смутное время, когда в Европе ждали конца света, судя по Библии, истек срок жизни человеков. Каждому истинному христианину известно, что зачал Бог мир и творил его 7 дней, а затем дал тому миру жизни по 1000 лет на каждый год создания. Значит, через 7000 лет должен наступить тому миру конец. Дата эта как раз приходилась на 1491-1492 годы и возбуждала во всем христианском мире величайшее волнение. Филипп Мототроп, пустынник, византийский мудрец, еще 500 лет назад писал, что существование мира седмично, то есть дата конца мира должна делиться на 7. Потому на Руси были столь уверены в конце света, что митрополит Геронтий отказался даже составлять пасхалии, таблицу праздников Пасхи, на последующее тысячелетие. Что стараться, если завтра все перед Богом предстанем? По версии католического мира, Бог всемогущий назначил миру жить 7000 лет и еще 8 лет. Цифра 8 была взята не с потолка. Бог, творя мир, так определил мироздание. «Будьте добродетельны, прибавлю вам, а будете злы, отниму». По католическому календарю выходило, что Господь уже признал мир добродетельным, потому что в противном случае тьма наступила бы уже 2 года назад. Савонаролла был с этим не согласен, сумел внушить свои опасения флорентийцам, так что этим частично можно объяснить успех его проповедей. А через 4 года этот же народ привел Савонароллу на виселицу. Был еще еврейский шестокрыл, таблица лунных фаз и затмений. Согласно этим лунным таблицам, выходило, что до конца света людям еще жить и жить. Иудейский счет велся по еврейской Библии, то есть по оригиналу, а не по Александрийскому переводу. По шестокрылу получалось, что от создания мира прошло только 6250 лет. Следовательно, человечеству предстоит еще целых 750 лет ждать второго пришествия. Конец света не наступил. Но через 15 лет после назначенной даты возникла страшная угроза в католическом мире – протестантизм или реформация. Одним из серьезных обвинений папства была система индульгенций. Индульгенция, первоначально, это милость, разрешение от наложенной церковью епитимии за неправедные дела. Согрешившего исключали из общины. За этим следовало долгое годовое публичное раскаяние. Еще в IV веке епископы получили право сокращать этот срок, если отлученный подтверждает свое раскаяние различными добрыми делами. Осталось сделать один шаг, чтобы признать добрые дела удовлетворением за совершенный грех. Это и случилось в Западной Церкви под влиянием германских правовых понятий. Так пишет энциклопедия. Все началось, как ни странно, с древних германских законов. Эти законы допускали замену наказания денежной вирой, если пострадавшая сторона была этим удовлетворена. Еще в IX веке купить за деньги Божью благодать казалось кощунственным, богохульством. Но скоро жертвование денежных средств монастырям ради отпущения грехов стало обычным делом. Само официальное название «индульгенция» появилось при папе Александре II. Индульгенция понадобилась для поощрения крестовых походов, заявленных на Клермонском соборе. Полное или частичное отпущение грехов давалось участникам, их близким родственникам, живым и умершим, а также тем, кто помог денежно великой борьбе за освобождение гроба Господня. Со временем индульгенции вошли в быт. Ими торговали направо и налево. Появилась привычка легко относиться к прощению грехов. Католическая церковь выработала новую философию. Христос, Божья Матерь, апостолы и святые образовали неисчерпаемую сокровищницу добрых дел, которая предоставлена в распоряжении церкви для раздачи из нее благодати достойным. Климент VI в первой половине XIV столетия утвердил это решение, причем признал апостола Петра и его наместников, римских епископов, хранителями накопленного сокровища. «Делай добрые дела, и будешь безгрешен. Беда только, что покупка индульгенции входила в разряд добрых дел. Можно было купить индульгенцию и для умершего, тем самым избавив его от чистилища. Во время войн индульгенция, по сути, превращалась в налог. Бесстыдство, с которым папа Лев X в 1514 и 1515 годах под предлогом ведения войны с турками, на самом же деле для постройки храма святого Петра в Риме и для покрытия издержек своего двора, отдал на откуп индульгенции и наложил контрибуции почти на всю Европу, было одним из главных поводов германской и швейцарской реформации. Папа Лев X не отнесся к Лютеру серьезно. Подискутирует где и успокоится. Клименту VII было не до борьбы с реформацией. При нем сам Рим лежал в развалинах. Павел III был последним из пап, который мог позволить себе меценатствовать и закрывать глаза на все эти безобразия. Раскол в церкви. Он был стар, постоянно обеспокоен обеспечением многочисленной родни. Сыну дал герцогство, внуку кардинальскую шапку, племяннику аббатство. Тут не до церковных склок. Но у Павла III были рьяные помощники, которые хорошо понимали опасность протестантизма. В Италии наступало время реакции, вдохновителем которой стал кардинал Караффа. Помощники папы были молоды, активны, безжалостны и фанатично преданы церкви. Для борьбы с инакомыслием был создан новый орден иезуитов. Павел III долго противился созданию этого ордена, но в конце концов учредил его в 1540 году. В 1545 году Тридентский собор собрал трибунал для активной борьбы с реформацией. Основателем монашеского ордена иезуитов, 1534 год, был Игнатий Лойола. Орден был создан для борьбы против адских чудовищ и порождений сатаны, то есть для подавления реформации, и наделен очень большими полномочиями. Одним из главных его обетов было безоговорочное подчинение папе. Во имя служения Богу и высокой цели иезуиты создали свою теорию нравственности. Цель оправдывает средства. То есть допустимы ложь, клятва преступления, убийство, любые виды разврата и так далее. Иезуиты были не подвластны ни светскому, ни церковному суду. Их мог судить только папа. Недаром Юлий II очень расширил их привилегии. Борьба с реформацией набирала силу. В 1587 году с реформой папы Сикста V была учреждена Верховная Священная Конгрегация Римской и Вселенской Инквизиции, которая просуществовала до 1908 года. В своей жизни Бенвенуто Челлини ни разу не упоминает слово «инквизиция», «индульгенция», «иезуиты», и, слава Богу, его это не коснулось. Был ли он верующим человеком? Конечно, вопрос насколько. Дживилегов пишет, что религиозность у Бенвенуто была скорее данью обычаю, чем истинной глубокой верой. Общается ли он с Всевышним только в самые трудные критические минуты жизни? Здесь Бенвенуто не исключение. Масса людей, считающих себя верующими, так и поступает. А Челлини как раз обращался к Богу и со словами благодарности. Вообще это вопрос сложный, тонкий, и не буду я на этом задерживаться. Скажу только, что Дживилегов издал свое эссе о Бенвенуто в 1929 году. Тогда все были атеистами. или хотели ими казаться, и автору хотелось видеть веру своего героя поверхностной и чисто формальной.